Глава 12. «Если любишь, так женись, а не любишь – отвяжись» – пословица из интернета. Воспитательный процесс был прерван появлением в коридоре лорда. Он появился из воронки с тьмой, внимательно посмотрел сначала на брата, потом на меня. Щелчком пальцев поднял бессознательное тело Людвига над землей и шагнул обратно в воронку. Я проследила за тем, как из коридора исчезает тьма, и направила в свою комнату. Вне ее, пока здесь живут родственники лорда, мне делать нечего. Мало ли, на какого-то неадеквата нарвусь в следующий раз. Вдруг защита решит свернуть ему шею, а потом я еще и виноватой останусь. Лорд постучал в дверь моей спальни минут через 20. Я была занята, сидела за столом в кресле и рисовала в блокноте. Зарисовывала местные виды. «Пойдите», — откликнулась я, услышав стук и ни секунды не сомневаясь в том, кого увижу. Лорд переступил порог, недовольно хмурясь, закрыл за собой дверь, уселся в кресло напротив. «Я пришел извиниться за поведение своего брата», — сообщил он таким тоном, будто делал мне величайшее одолжение в этом мире. «А почему он сам не появился?» — уточнила я, закрывая блокнот. «Он спит. У него сломана рука, и дворцовый лекарь прибегнул к магии, чтобы усыпить его, пока перелом зарастет», произнес и посмотрел на меня ожидающе. Не поняла, он что, рассчитывал на мои взаимные извинения? Да, конечно, аж два раза. Это не я на братца напала в коридоре. Чем ему не понравилась моя фамилия? Вместо извинения уточнила я. Лорд раздосадованно дернул плечом. Вас отец крайне скудно информировал. Гарнардоны изначально являются незаконорожденными отпрысками императора. Непризнанными, прошу заметить. Когда бог войны озвучил мне фамилию невесты, я был уверен, что это не совсем удачная шутка. Папа взял фамилию непризнанных бастардов? Блин, па, чего я еще о тебе не знаю? То есть, меня посчитали не только бедной родственницей, но и бастардкой? Уточнила я. Уже нет. У бастардов, как вы знаете, магии не бывает. Среди небогатых аристократов ее тоже редко обнаружишь. Хорошо, кивнула я. Пусть так. Теперь ваши родные знают, что я не так уж и бедна, но объясните, пожалуйста, для чего скрывать мою настоящую родословную? Вы дриада, выдал лорд таким тоном, будто это все объясняло. Доходило до меня секунд 5, если не 10. Вы боитесь, что кто-то из ваших родственников мужского пола попробует жениться на мне вместо вас? Именно. Какие высокие, практически идеальные отношения. Чудесная семейка. А дальше что? Мне сидеть, запершись в четырех стенах? Нет, естественно. Лорду, похоже, не понравилось направление моих мыслей, но это была исключительно его проблема. Никто больше не взглянет на вас косо. Наоборот. В который раз лорд досадливо поморщился. Ему, похоже, нравился этот жест. Теперь вам будут петь дифирамбы и в лицо, и за спиной. В моем роду сильной магией владею только я. И будешь владеть в одиночку дальше. Интересно, Инка уже разобралась со своим воздыхателем? Или им только предстоит поход в храм? Блин, дриада в храме. Вот уж точно влюбленное существо глупеет в разы. Хорошо, кивнула я. Что насчет прогулок вне стен дворца? Я бы хотела воссоединиться с природой. На самом деле хотела я не очень. Мне и в своей спальне было хорошо. Но следовало поддерживать имидж дриады. А им для пополнения сил желательно появляться на природе хотя бы раз в 3 дня. Если же дриада пугалась, страдала или мучилась, то буквально жила в лесу, подобным образом успокаивая нервы. «Я буду сопровождать вас в ваших прогулках», — сообщил лорд. «Вот и нужен ты мне. Кого ты хочешь сохранить живых? Местных хищников? Так у них, в отличие от твоей родни, мозги имеются. Мамину силу любое живое существо чувствует издалека». «Как угодно. Так когда?» «Через час. Переодевайтесь, я пришлю служанку». Поднялся и вышел, оставив меня наедине с закрытым блокнотом. Вот же зараза. Мало того, что дорисовать не дал, так еще и гулять в одиночестве мешает. «Пап, а пап, ты Инке точно мужа выбирал? А то пока этот лорд ведет себя как дурная, чересчур нервная сиделка. Вроде за стены дворца выпускать не боится, но при этом родичей своих уму-разуму не учит». От размышлений меня отвлекла служанка. та самая Сайя. Вызванная лордом, она начала бойко помогать мне переодеваться. В местном патриархальном обществе брюки на женщине допускались только если она ехала верхом. При этом верховой езде учили далеко не всех дам. В моем гардеробе, как ни странно, оказался подобный костюм. Белая сорочка, фрак, брюки. Вот их я и надела. Сайя испуганно посматривала на самовольничающую меня. Но мне было все равно. Я устала от платьев и желала разнообразия.